Всем здравия! Я робот, ау. Каждый год, в мае, по старинному летоисчислению в 26-й день месяца посева и наречения, древние славянские рода отмечают большой праздник Святоч. Праздник посвящен старейшинам всех родов свято-расы. В этот день собиралось праздничное угощение и подарки для старейшин всех родов, особенно тех, потомки которых погибли, защищая Отечество. В Святоч также почитались и все умершие предки славянских родов. Вспоминались их благие, славные и великие дела. Почитание своих пращуров есть неотъемлемое право любого человека, и это право не может кем-то даваться, и тем более, кем-то отниматься. К большому сожалению, сегодня многие не знают об этом светлом празднике. В этот день, или несколько дней подряд, накрывался стол для родственников, закончивших свой земной путь. В зависимости от семейных или родовых традиций, это мог быть отдельно стоящий алтарный, или общий стол, за которым собиралась вся семья. Следуя заветам древним, на стол, покрытый чистой белой скатертью, ставили те угощения, которые любили родственники при жизни. Как правило, это были булочки, лепешки, печенья, блины с медом, маслом или сметаной. Не забывали и про напитки: чай, квас, кисель, соки и чистую воду. Исключением из угощений всегда были мясо и алкоголь. Во время постановки блюд обязательно призывали родичей за стол, называя имена всех, кого помнили, а также тех, чьи имена позабыты. Часто добавляли жизненные достижения поминаемого предка, чтя его светлую память. В некоторых родах расы великой, после призывания, пели песни в честь предков, а иногда и танцевали, не перекрещивая ног. Перед тем, как приступать к поминовению, каждый славянин обязательно омывался, дабы чистые помыслы не сопровождались грязным телом и одеждой. В домах зажигались поминальные огневицы или свечи, раскуривали благовония. Делая подношение, славяне благодарили всех предков за полученные от них благословения и древнюю мудрость. Славяне всегда общались с предками так же просто, как современные люди общаются друг с другом по интернету или телефону. При необходимости к родственникам могли обращаться за советом или помощью в решении проблемы. Главным условием такого общения всегда было одно – иметь светлые помыслы во славу рода и великомудрых пращуров. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.